Послу мало улыбалось подобное путешествие, но, поразмыслив, он понял, что другого выхода нет. «Сколько стоит икра?» — спросил он. Йоган Фус долго колебался с ответом, что-то подсчитывая в уме. «Я даю 20 талеров, господин купец. Думаю, этого достаточно», — гордо сказал Шоневальд. 20 талеров! 20 талеров, ваше священство! Только одна икра стоит 100 талеров! Но для святой церкви я сейчас же выброшу икру и приготовлю все для вашего путешествия». «Господин Шоневальд!» — послышался за дверью испуганный голос. «Господин Шоневальд!» Дверь распахнулась, и тучная фигура Юлиуса Метца снова появилась на пороге. Громко охая, он долго не мог отдышаться. «Господин Шоневальд, простите! Несколько русских стоят у ворот, с ними Тысяцкой. Они грозятся причинить худо нашему двору, если мы вас не выдадим». Шоневальд побледнел. «Скажите, — заикаясь, ответил он, — скажите, что я уехал. Клянусь вам, что меня через час здесь не будет, но если вы предадите меня, то... Хорошо, ваша милость, я скажу, что вас нет». «Но это не удовлетворит новгородцев. Они придут в большем числе, и тогда...» «Через час», — перебил Шоневальд, — «вы можете открыть ворота, пусть ищут. Я буду уже далеко». Олдермен больше не спорил. Он поклонился и вышел из комнаты. «Вы видите, господин купец, надо торопиться!» С этими словами Шоневальд передал Иоганну Фуссу золото. Купец молниеносно исчез. Когда к готскому двору снова подошли вооруженные новгородцы, и предводитель грозно потребовал открыть ворота, старшины ганзейских купцов немедленно впустили отряд. Они предложили осмотреть двор, поклявшись, что Шоневальда нет. Уже на следующий день Йоган Фус погрузил на большую колымагу несколько тяжелых бочек с осетровой икрой. Он благополучно провез их через Словенские ворота на берег Волхова и не уходил с пристани до тех пор, пока его товар осторожно не погрузили на Карпас. А слуга Фусса, заплатив изрядную сумму гребцам и лоцману, в полдень отплыл на Ладогу. Он удобно расселся на посланном между бочками сене и с аппетитом уплетал дорогую черную икру, удивляясь щедрости хозяина. Глава 14. Конец Федора Жареного. Расставшись с медоварцем у старой корчмы на реке Амовже, отряд Федора Жареного на пятый день пути прибыл к Ливонскому замку. Кормщики поставили груженные воском суда в небольшой заводе у Девичьей горы, как раз напротив крепости Нарвы. Здесь Федор Жареный решил переждать время, узнать про заморские корабли, куда и когда они уходят. Оставив за себя бывалого старика Куприяна, Жареный вместе с толмачом собрался на другой берег. Они присмотрели рыбацкую лодку, наполненную свежей, только что выловленной рыбой. Суденушка стояла у деревянного причала. Рыбаков было двое. Один разбирал весла, а другой отвязывал от толстого бревна веревку, которой крепилась к берегу лодка. «Эй, ребята!» — закричал Жареный рыбакам. «Далече ли в путь собрались?» «Недалече», — откликнулся один из мужиков, подняв лохматую голову, — «на Ливонский берег, в крепость, рыбу продать». «И нам в крепость», — повеселел Жареный, — «а много за провоз возьмете?» «Садитесь, платы не спросим», — ответил тот же лохматый рыбак, — «невелик труд, нам все одно в город». Новгородцы, осторожно стараясь не топтать трепетавшую рыбу, перебрались кормовой скамье. Рыбаки, тут же взявшись за весла, погнали лодку к Ливонскому берегу. «Сей день утром немецких рыцарей на тот берег везли. Пустые, без товаров ехали», — сказал один из рыбаков. Гребцы усиленно работали веслами. В этом месте быстрина сильно относила лодку назад. «Немецкие рыцари?» — встрепенулся Жареный. «А не заметил ли ты, друг, меж тех немцев горбатого купца?» «Горбатого не видал», — помолчав, ответил рыбак. «За главного у них был рыцарь, лицо саблей накрест посечено».